Мы начинаем очередной урок Зогар 154. Страница Куф Юд Далет 114. Текст Зогара, самого Зогара от Куф Юд Алеф 111. Патах Раби Аба Вэмар. Вайомер Мануах Эль Ишто Мот Намут Келоким Раину Афальгав де Мануах Логав Яда Майя Видата Амар Оиль Ухтив, ки ло ирейни адам вахай. Вадай анан хазина. Увагинкен мод намут. Точка. Ва анан хаминан весахинан ленегурада Дехаве азил бахадан. Ваниткаем баальма. Точка. Деха кудша бригу. Шидары легабан. Леода лан разин де хохмата де гали заха хулкана. О, потрясающий, потрясающий. Вот здесь, в чем он говорит. Гасулам, правая колонка, строчка, ссылка от Куф Юд Алеф, 111. Патах Раби Аба в Хуле. Двоеточие. Раби Аба открыл и так далее. Вайомер Маноах, или что? Мот намут, келоким раину. Он открыл стих из царей, книга царей, Юд Гимель. Я глава Юд Гимель. И, конечно же, предполагается, что человек, который изучает сейчас Зохар, что он знает этот эпизод, о чем здесь говорится. Поэтому, и чтобы я не повторял, чтобы я не рассказывал сам рассказ из Святого Писания, предлагаю тебе самому найти это место там и почитать. Но разговор идет очень коротко, о Маноах и его жене. И вот к ним пришел ангел, и он должен был хотел сообщить, что будет с его женой. Он, собственно говоря, он пришел с тем, чтобы говорить с женой, а не с мужем этой женщины, что у нее будет родиться сын. И у него будет великая миссия, будет и пророк и так далее. И что надо, как надо обращаться с ним, что ему не надо давать есть и пить и так далее. Все это Вот он пришел к женщине, а оказалось, что там в этот момент был ее муж. И он, конечно же, муж заинтересовался, кто же такой это. И он не знал, что это вроде бы ангел. И он спросил его имя, но его имя ему не сказало, и свое имя. Потому что, собственно говоря, он обращал, он пришел говорить с женой. Главное действующее лицо была жена. Здесь очень интересно, как, что мы видим в этом эпизоде, в самом Святом Писании. Видишь, что пришел ангел к женщине, но он, конечно, понял, что это ангел, и очень испугался Мануах, так как он знал, что нельзя увидеть Творца и оставаться живым. Вот маленький такой, как сказать, виденица. «Ваёмер Мануах или что?» И Мануах сказал своей жене: «Мот на мот». Я точно умру. Мы точно умрем. «Ки Элоким раину, ибо мы видели Элоким». Когда мы видим один и тот же корень повторяется, как мот и намот, это умереть. Когда он два подряд стоят, это для усиления в языке Святого Писания. Афальпи шеманоах лоядама амасав шекатув килояда мануах кималаха шемгу. Там стоит точка, надо 24-й строчке. Можно лучше запятую сделать. Бахоль зот амар кивам шикатув кило ирейну гаадам вехай ваану раину вадай валькен мот намут. Точка. А в Фальпи, несмотря на то, что Мануах лояда мамаса, что Мануах не знал, что это за, что там, что это происходит, что там происходит. Шекатув, ибо написано килояда Мануах, ибо Мануах не знал кималах Ашемгу, что он ангел Ашем. Ангел Творца. Бахоль зот, тем не менее, амар, сказал он, Мануах. Киван шикатув, так как написано в Святом Писании. Кило ерейну адам вахай. Здесь, по-моему, ошибка стоит. Ерейну, а 25-я строчка. Шестое слово. Надо сказать «Ерейни». В Торе стоит «Ерейни». У меня стоит «Ерейну». Там, значит, я не знаю, как в книге тоже стоит «Ерейну», да? Угу. В книге тоже стоит «Ерейну». «Вав», мне кажется, сколько я помню Тору, там и надо «Ют» поставить. То есть, понятно, вместо «Вав» должен быть «Ют». Я сейчас объясню. Почему? И увидим. Что он говорит? Кило стоит в Торе. В Шмот стоит во второй книге Торы. Кило и Рейни Адам Вахай. Ибо человек не увидит меня и останется живым. То есть не может увидеть меня человек и остаться живым. Это Творец сказал Моше. Ваану раину вадай, а мы видели. Конечно же, мы видели. Валькен, а поэтому мы точно помрем. Точка. Ваанахну раину визахину. Лаор газе шагаяголех итану. Увахолисот ниткаем баулам. Киакадош баругу шалхо алейну лагодиялану содода хохма шигила. Ашрей хелкей. И вот здесь берет слово Раби Аба и говорит своему собеседнику: с которым путешествует, он ему говорит: «Анахну раину, вы анахну, а мы видели, вы захинули оразе и удостоились этого света, шагаяго лехитану, который шел с нами». Рава Минуна Саба, который к ним спустился. Увахоль зод, и тем не менее, ниткаем баулам. Мы остались живыми в мире. Киа кадош бургу шалхой элейн. Ибо святой благословен он послал его к нам. Лего диялану, чтобы сообщить нам судота хохмаши дела. Секреты мудрости, которые он раскрыл. Ашрей хелкейн, счастлива наша доля. Дословно. Следующий абзац. Пируш, пояснение. Кикашенир а малахашем. Эль Маноах, логаита гасагато бо шлейма. Шагарей ло раца легалот ло эт шмо. Кмо шагатув, лама зе тиш аль, левая колонка лишми, вегупалай. Вафаль в имкользе пахат миакатува лойрейни. О, здесь правильно стоит во второй строчке на левой колонке. Лойрейни адам вехай. Точка. Возвращаемся в правую колонку. Все эти места в Святом Писании евреи, которые занимаются Торой, я имею в виду традиционной Торой, они все это знают. Им уже не надо объяснять где-то там в Торе, он уже сам знает, ему даже не нужны ссылки. Он знает, что это находится там-то и там-то, они все время это повторяют, но в этом плане, конечно, им было бы мне проще объяснить, я бы сразу бы уже занимался бы кабалой, а моим ученикам или тем, кто слышит мои уроки, которые не воспитывались в еврейской сфере, то им это надо все добавку отдельно, еще что-то пояснять, и поэтому тебе надо самостоятельно еще заниматься Торой, рассказом, просто знать повествование Святого Писания, в особенности сама, конечно, Тора и первые пророки, это очень-очень-очень важно. Это одна из тоже из причин, что я как бы чувствую какое-то затруднение в передаче этого громадного объема информации, которая заложена здесь. Поэтому прежде чем идти дальше, сейчас с уроком, сначала я рекомендовал бы открыть сначала вот это место в царях, Шофтим, Йод-Гимель, глава Йод-Гимель. Хорошо это все прочитать там, а потом уже вернуться далее снова к этому уроку. И начать все сначала. Кикашенир а малах Ашем эль Маноах. Ибо когда появился малах, ангел Творца Маноаху, логаята не было его постижение полным. Маноаха шарей лораца, ибо он, ангел, не желал раскрыться ему, раскрыть ему свое имя. Как написано, как он сказал, ламазе, ангел сказал, ответил на его вопрос, на вопрос Маноаха, ламазе, зачем это тебе, зачем тебе спрашивать мое имя? Выгупалай, а оно чудесное. Левая колонка. Вы им кользе, и тем не менее, Пахат, он испугался, Маноах. Меакатув, он испугался, смотри, как он говорит нам, он испугался стиха Писания. Ло ерейни адам вехай. Человек меня не увидит дословно и будет жить. То есть человек не может увидеть меня и остаться живым. Есть потрясающее постижение к нам придет и заложено здесь. Что это значит, что человек не может меня, Творца, увидеть и оставаться живым? Как же мы говорим, что мы постоянно в контакте с ним и остаемся живыми? Здесь заложен величайший секрет, которого никто в религии так и не может постичь. Потому что никакая религия недостаточна для установления индивидуального с глазу на глаз контакта с Творцом. Вот смотри внимательно. Ваанан захину ласага шлыма. Киядану эт шмо. Шигу рава мену насаба. Ваану хаим вакаямим баулам азе. Ваану амы. Рави Аба и его партнер. А мы удостоились лагасага шлейма. А мы удостоились полного постижения. Киядану эт шмо, ибо мы знали его имя. Я с тем, что, с той душой цадика величайшего, который к ним опустился. Шигу рава мену насаба, что это рава мену насаба. Ваану хаим, и мы живем и существуем в этом мире. То есть остались живыми в этом мире. Умикан тавин. Шиньянки блат пана в шельмадригат рава менуна. Менуна упхинат арени на эт кводех, шебекеш Моше, Мяшем Итбарах, шальзе амарло, Ашем Итбарах, лотухаль лирот эт панай, «Ки ло ирэни адам выхай». В немца. «Шасагатам гдала миасагат Моше». Здесь он говорит о вещах, которые просто ума непостижимы. Поэтому и евреи не могут выдержать, этот свет, который проистекает из Зохара. Вот, например, из того, что я здесь читаю. Что мы сейчас прорабатываем здесь. Здесь стоят такие слова, которые, собственно говоря, для еврея абсолютно неприемлемы. Для еврея, включая всех, имею в виду традиционных, которые занимаются традиционной Торой, включая всех их раввинов. И нечто величавое, ода, я бы сказал, ода каббалисту выражается здесь, в этом следующем предложении. Я сейчас сижу, и у меня левая рука, как бы плечо, трясется. Моя жена сидит за мной, слушает тоже урок. Она подошла и мне указала мне на то, что у меня трясется плечо все. В то время, когда я нормально гуляю, и чем бы я ни занимался, у меня плечи как железные, крепкие. И не пошелохнуться ни вправо, ни влево. А вот когда я это читаю, как будто бы все колыхает во мне. Ибо тело даже не может это выдержать, этот духовный подъем, то, что я испытываю. Умикан тавин, а отсюда ты поймешь. Шейньян кибалат панав шель мадрига, что аспект принятия лика, ступени рава менуна саба, это тот же аспект, что и аспект гаренина эт квадеха, что просил Моше от Гашем Мидбарах, от Гашем благословенного Творца, Гашем, он его спросил его в книге Шмот, пожалуйста, гарени, покажи мне, пожалуйста, на это, пожалуйста, Гарейни, покажи мне, пожалуйста, твою славу. И вот эти два аспекта, они сопоставимы. Шаальзе амарло Ашем Итбарах, что на это сказал ему Ашем, Творец благословен он. Лот тухаллир от эт панай. Ты не сможешь увидеть мой лик. Кило и рейни адам вахай. Ибо не может увидеть меня человек и оставаться живым. Вы немца. И получается, Шагасагатам, что их постижение, Раби Аба и его напарника, что их постижение, смотри, что он пишет здесь в 10 строчке, гадала мясогад Моше. Выше, больше, чем постижение Моше. Ибо они видели, понятно, они же видели ступень Рава Менона Саба, которая достижима с тем вопросом, который поставил Моше, он хотел видеть славу Творца. И ему не было дано, а им было это дано. Вальзе Амру Хазаль. Невигу дело камке Моше, а вальхахам кам. И здесь тоже потрясающее высказывание мудрецов Торы. Если бы евреи учили и знали, как учить, чтобы они, если бы они учили Тору не как традицию, а как духовное, как связь их с их отцом, что в небесах, то они бы и поняли бы то, что говорили и мудрецы Торы, великие мудрецы Торы. Смотри, что они сказали. Вальзе Амру, Хазаль, и об этом сказали мудрецы Торы, Невигу. Было, прежде чем они, я скажу, прочитаю их и переведу, прежде чем переведу их высказывания, я должен опять сделать некоторое введение. Написано в Торе, что нет такого пророка, как Моше. И не будет такого пророка, как Моше. Что это значит? Есть такой стих. Так вот, мудрецы пишут. Невигу – это пророк. Нет, они стоят так, что не встанет такой пророк, как Моше. Не встанет такой пророк, как Моше. Так стих гласит. То есть не поднимется такой пророк, как Моше. Слушай внимательно, потому что здесь самая тайна заключается, чего никто нигде никогда не учил и не понимал. Учил, может быть, да, но никто не понимал. Значит, стих говорит, не поднимется такой пророк, как Моше. Так вот, они пишут, сами мудрецы Торы. Невигу дело камке Моше. Пророк такой, пророк это, который не поднимется, как Моше. А вальхахамкам, но мудрец, каббалист поднимется. То есть, «Векен хахам адиф минави». Итак, поэтому они говорят, и поэтому мудрец, слушай внимательно, поэтому хахам, мудрец или каббалист, одно и то же. Потому что каббалист это хахам, это тот, кто признает Творца. Творец, Творца мудрецом. Только мудрец это Творец. А каббалист оправдывает полностью его управление, и поэтому он получает от хахам, получает от мудреца, который один, творец. И поэтому он зовется тоже здесь, по аналогии, зовется тоже у мудрецов. Он говорит, «Вехен хахам адиф минави». И поэтому хахам, мудрец и каббалист, больше, чем пророк. Вот это трудно переварить. Вот это трудно постичь, что он говорит. Не говоря уже евреям и неевреям, но тем, кто не занимается каббалой. Что значит? Каббалист больше, чем пророк. Что это означает? Так вот, пророк, кто такой пророк? Что определяет это понятие пророк? Пророк, он что? Он пророк только получает свыше свое пророчество. Так ведь? Он же не запрашивает пророчество, он же не дает как бы молитву или изучает Тору и говорит Творцу, дай мне, пожалуйста, пророчество. Пророчество ему просто дается, как хохма, сфера хохма, она только получает от Кетера, не спрашивая об этом, не делая никакой запрос. Это она получает, и какая разница между хохмой, которая получает, и малхут, которая тоже получает. Но Малхут прошла уже все эти стадии хохмы, которая просто получает, пассивно просто получает без своего запроса. Стадия первая, как мы говорим. И затем бина, вторая стадия, которая уже отказывается получать ради отдачи, свойства отдачи. И заиран бин – это все решимот, которые остались в развитии Малхут. И Зейранбин, он большей частью отдачей и немного получения. И Малхут, которая уже полностью получает. Но уже получает, уже как бы осознанно. Это уже настоящее кли. Так вот, пророк, он сопоставим со сферой хохма. Он только получает свыше пророчества и пропускает его вниз. Это как первая стадия. А каббалист сам, самостоятельно из своего малхут, или как мы говорим, малхут второго цимцума, то есть из атерет есот, которая служит малхут после второго цимцума, начиная со второго цимцума. Так вот, он, будем говорить просто с Малхут, он поднимает атерет есот, скажем, или почти как Малхут, он поднимает ман, сам делает запрос и поднимает ман и получает мат. Кто же выше? Конечно же, каббалист. Ибо каббалист тот, кто получает свечение через кав, все остальные получают круглый свет. И ни один религиозник не может получить свет через кав. Они получают круглый свет. Сопоставим с тем, что получает, как получают это камни, деревья, животные. А каббалист поднимает ман, к Творцу, когда он пожелает. Вот это величие, которое дал Творец человеку здесь на земле. Когда ты хочешь, когда у тебя есть потребность, в чем-то или, скажем, что-то тебе, чего-то тебе не достает, у тебя есть какой-то хисарон, или наоборот, у тебя есть все, как бы ты считаешь, и ты хочешь дать славу Творцу, это тоже своего рода ман. Пожалуйста, всегда можешь обратиться ко мне, и ты всегда получишь ответ и наполнение. А поэтому мы видим, что ту истину, как, о чем говорят мудрецы Тор, что мудрец-каббалист выше, больше, чем пророк. Моя жена здесь сидит и защищает Моше. Она говорит, Моше тоже был каббалист. Моше притянул Тору. Ему была дана Тора, которую нужно было дать, самому получить и дать народу. Ему нужно было, его задача была принести в этот мир Тору, как бы сначала мы знаем, что есть завет, должен быть завет, пришел завет по мясу, а потом завет по духу. Так вот, чтобы получить завет по духу, надо его сначала подготовить человека, дать ему завет по мясу. Ибо нет света без кли. Сначала нужно сделать подготовку и тогда получить получить свет. Сначала сделать кли, а потом получить свет. И вот это было предназначение Торы такой, который Моше спустил народ. И мы здесь говорим про, то, что он спустил народу, он же пусть у него были сначала первые скрижали, да? А потом уже были, у него были вторые скрижали. И вот он раскрыл народу вторые скрижали. Не будем углубляться в эту тему, но Моше, конечно, Моше был каббалистом своего времени, своего постижения. Но здесь мы говорим о двух каббалистах, Раби Аба и его напарника, которые были из группы, из десятки каббалистов Раби Шимона. И вот в это великое поколение Раби Шимона этим каббалистам Раби Шимона, которые у него учились, им было дано величайшее постижение, которое не было дано Моше. Ибо все в свое время. Моше не было это дано в раскрытии. Но в самой Торе оно присутствует. Он хотел раскрытия. Чтобы Ашем раскрыл ему свою славу. А Ашем ему сказал, человек, помните, как он сказал ему, человек не может меня увидеть и остаться живым. Человек, он имел в виду, человек, который изучает Тору, живет по Торе мясной, по завету по мясу. А каббалист Это в первую очередь и главная его черта, его отличительная черта, это то, состоит в том, что он живет полностью по завету, по духу. И поэтому ему дается. Ему возможно видеть Творца. Причем в каждый момент, когда ему этого захочется. Ибо Ашем постоянно присутствует. К нему можно всегда обращаться. Кроме того, мы знаем, что Ари, как Ари нам сказал, что начиная с его времени пришло время прихода поколений, поколений прихода Машиаха. И поэтому мы, начиная с Ари, с поколения Ари и до наших пор, это поколение прихода Машиаха. То есть не время Моше, когда свет спустился только до дат, а в эти, начиная с Арии и до прихода Машиаха, это время, когда свет Творца приходит уже, достигает уже почти самой Малхут. Поэтому нам уже дается, нам уже возможно видеть Творца и жить. А это были только еще величайшие души. Ученики и коллеги Рабби Шимон бар Йохай, которые еще одними из первых получили это прямо от великой души Рава Менуна Саба. Эти постижения, которые не даны были Моше. У вас Шипху – это цма. Веанан хаминан визахинан ленегурада легу азель бегадан виниткаем баальма кианахну захину ленегурада шалав неймар. Ло ирени адам вехай, ванахну хаим баулам азе. У вазе шипху этот слав, и этим самым они как бы славили самих себя. Кианахну захину, ибо мы сразу еврейскую сторону, еврейскую часть. 15-я строчка. Кианахну захинули на города, ибо мы удостоились этого света. Шалав неймар, о котором сказано в Торе. Ло ирени адам вехай. Человек меня не может увидеть и остаться живым. Ванахну хаим бауламазе, а мы живем, остались живыми в этом мире.